наполнил чайник водой, поставил на печь и даже постучал по трубе, чтобы высыпалась сажа и лучше тянула. Он успел почти все рассказать о себе. Приехал по договору строителем, по собственному желанию поехал в национальный район. Не утаил и неудач. «Ехал я с большим желанием. Только закончилась коллективизация. Ну, думаю, развернусь и покажу, на что способен», – жаловался Расманов. «А оказалось совсем не то. Тут еще начали прибывать национальные кадры из Института народов Севера. Осенью создалась угроза срыва государственного плана заготовки пушнины. Я туда, я сюда. Один человек возьми и подскажи. Ты, — говорит, — конским волосом можешь перекрыть недозданную пушнину. Разве мало в районе лошадей? Обрежь хвосты, вырастут еще лучше». «Значит, так и обкромсал?» «План есть план. Что было делать? Надо бы поменьше. Да откуда я знал?» «Ну и что получилось?» «Когда летом снарядили транспорт, лошади не по тропе, а в кусты. Да ложиться, да кататься. Им нечем от гнуса отмахиваться. Хорошо отделался легким испугом. Но это черт с ним. Важно, удалось вырваться из этой глухомани. А куда сейчас?» «Решил не торопиться. Один раз влип, хватит. Если не подвернется ничего подходящего, постараюсь попасть в аппарат. Там всегда под рукой и на глазах. Мне ведь только зацепиться, а там я уже как-нибудь сам». «Привет тебе, брат Юрка!» – высокопарно начал Самсонов, протискиваясь в дверь. Заметив Расманова, уже другим тоном. «А, Дон Жуан! Вот уж чего никак не ожидал!» Валерка влез в помещение, загородив дверь. «Ты мне льстишь, какое там!» – засмеялся Расманов и встал. «Пришел вот и каюсь. С Юркой у нас лады. Собирался сейчас к тебе. Вот моя мозолистая, да будет мир на земле!» Протянул он руку, но Валерка боком прошел к столу и руки не подал, а заметил Юрию. «Приехал ты, брат, напрасно. А что? Придется оставлять насиженные места. Ночью пришел приказ о реорганизации горного управления. Теперь их стало два. Северное в Хатынахе и Воротукане южное. Групповые ликвидированы. Жаль, привык. Да и не хочется уезжать от реки. Там какая-то жалкая лужица». Юра не стал дальше слушать и побежал в контору. «Юрочка, уезжаем!» – встретила его в коридоре Женя. «Нас всех на Аратукан. Там уже давно строится новый поселок в 6 километрах от стана. Краснов назначен заместителем начальника управления. Нина тоже переезжает. Переводят и лабораторию. Видела в приказе и твою фамилию. Тебя тоже на юг, в распоряжение управления. Тут остаются склады и пристань. Ты рад?» Она посмотрела на него печально и, уткнувшись ему лицом в грудь, расплакалась. «Женя, Женечка, да что это с тобой? Ну-ну, успокойся, это же хорошо. Не надо. Ты все такая же смешная и чудесная. Сама не знаю чего. Может, от радости, что все так быстро. Возможно, жаль поселка. Тут все свое, наше». Она вытерла слезы и убежала в комнату карт-бюро. В конторе было настоящее столпотворение. Люди бегали, таскали папки, ящики. Все торопились. В общей части Юра увидел Таню. Она диктовала машинистке какие-то списки. У стола толпились сотрудники, разбирая архивы. «А, Юра, здравствуй!» – крикнула Таня, заметив его у двери. «Ты будешь с дороги еще отдыхать или поедешь с нами?» «Конечно, с вами. А кто еще из наших?» «Почти все. Валерка, Вася, Женя». И она принялась перечислять по списку. Когда Юра вышел из конторы, было темно. Подступила к сердцу грусть. Слишком много оставалось тут памятного. Этот барак они сплавляли по Колыме с Крахалинова. Здесь расчищали и планировали спортивную площадку. Тут выкорчевывали пни. Куда ни посмотри, к каждому клочку земли прикасались их руки. Понятны были и слезы Жени. Задумчивым и рассеянным он вернулся в юрту. Гермоген все еще не пришел. Дрова прогорели, и было холодно. Он разжег печь и сел на свое привычное место к столу.